разговоры с Радио Свобода. Починаем религийную православную передачу. Вы почуете в ней церковный спев и Слово Божие архиепископа Белорусской Аутокефальной Православной Церкви у Владыки Василя с Нью-Йорку. Дорогие мои браты и сестры, калісьці пророк Моисей дал гэткі заповед своему народу. Ты маешь два шляхи перед собою, шлях життя и свободы, и шлях неволі загину. Калі ты будешь выконваць заповеды Божия, дык пойдеш шляхом життя, але калі ты адыдеш от Бога, дык пойдзеш шляхам пагібелі, шляхам смерць. Успрымі навукаю, пададзеную святым Евангелі, мы будзем змагацца з усякім злом, каб назаўсёды перамагчы яго і атрымаць радасць вялікую цяпер і навекі. Амінь.